В древней легенде говорится о том, что отсеченные головы чудовища вновь отрастают. Этим символом выражена мысль, что борьба с внешними препятствиями и преодоление их вовне нескончаемы и бесполезны, что они подобны схватке с ветряными мельницами, так как только преодоление и победа внутри себя, победа себя над собою, могут дать силы преодолевать и внешние препятствия, и трудности. Если нет этой силы внутри, силы, выросшей на внутреннем преодолении своих слабостей и утверждении силы духа, то бессилен человек перед внешними противодействующими силами и обстоятельствами. Психическая энергия, великий Агни, будет той мощью, которая столь нужна в этой борьбе. Что пользы от того, если человек что-то побеждает вовне не своей силой, а удачным стечением обстоятельств или энергией других людей? Но он остается бессильным и опустошенным. Разве победа носителей света, приходивших в мир, заключалась в сокрушении внешних условий? Ведь апостолу Петру было указано вложить в ножны меч, который он поднял на защиту Спасителя, ибо победа над миром была достигнута иным путем, и путь этот не был устремлением огненной мощи вовне. Ведь было сказано, что можно было бы призвать на помощь легионы ангелов, могучую незримую рать, но, однако, это не было сделано. Все преодолевается в духе. И в духе победа отлична от внешних успехов, временных и приходящих, но утвержденная духом и в духе остается с ним навсегда.